Обереги из сушеных букетиков. Защита и гармония в доме. Травы, как и люди, имеют душу. Они, словно старые друзья, готовы делиться с нами своей силой и знанием, если мы подходим к ним с почтением и любовью. С помощью трав можно создать не просто лекарства или ароматные чаи, а настоящие магические инструменты для защиты, гармонии и здоровья. Стоило мне прийти к этой мысли, как я тут же решила опробовать ее на практике. Когда я поняла это в полной мере, то смогла создать свой первый оберег. Это была простая связка из полыни, лаванды и розмарина. Я не знала, что именно мне нужно было сделать, но интуитивно почувствовала, что эти растения идеально подойдут для защиты от негативных энергий. Я завязала их желтой ниткой и повесила над дверью. И знаете что? В моем доме будто изменился воздух. Стало легче дышать, исчезла тревога, а атмосфера наполнилась гармонией. Это был мой первый опыт работы с травами на магическом уровне. И с того времени я начала все глубже погружаться в эту тему. Оберег был простым, но мощным, и я продолжила практиковаться. Я увидела, как обереги из сушеных трав могут стать неотъемлемой частью нашего дома, даруя защиту и мир, служа мне защитой от отрицательной энергии и бед. Как они наполняют пространство энергией, которая помогает избежать негативных влияний, очистить дом от чуждых энергий, привнести любовь и гармонию. Процесс создания таких оберегов стал для меня почти священным. Каждый букетик, венок, мешочек стал для меня беседой с природой, тонкой работой с тем, что земля уже давала мне. Все, что было нужно от меня – открыться природе, показать ей свое искреннее желание использовать ее силу во благо и научиться доверять своим ощущениям. Именно это я хочу передать и тебе в этой главе. Я расскажу тебе о тех оберегах, которые использую в обычной жизни и которые помогут тебе не только защитить дом, но и наполнить его светом, любовью и гармонией. Они просты в создании. Они могут стать мощным инструментом, если подойти к ним с уважением и осознанностью. Каждый из них несет в себе не только силу трав, но и мои личные знания и практики, передаваемые от сердца к сердцу. Ты можешь адаптировать их под свои нужды, энергетические предпочтения и особенности дома. Не спеши, не бойся ошибок. Пробуй, интуитивно подходи к созданию оберегов. Помни, что магия не в словах, а в намерении и уважении к силам природы. И пусть эти обереги станут верными помощниками и хранителями твоего дома. Оберег – защита дома. Тебе понадобится розмарин, шалфей и лаванда. Каждой травы по веточке. Сделай из них небольшой букетик, перевязав травы красной ниткой или шнуром. Прочти заговор. В доме моем – защита. Кто войдет, не навредит. Мой дом крепок, как стена. От всех бед отгородит меня. Да будет так. Этот оберег следует повесить на входе в дом, чтобы не пускать в дом ни злые помыслы, ни нежелательных гостей. Время от времени заменяй букетик на новый, чтобы поддерживать его силу. Оберег – чистота пространства. Возьми мелиссу, полынь, мяту и лаванду. Измельчи травы до мелкого состояния. У тебя должно получиться около 2 столовых ложек травяной смеси. Сложи в мешочек из натуральной ткани. Прочти заговор. Здесь чисто, здесь светло. Ни тень, ни тьма не ступят на порог. Чистота в доме, мир и спокойствие. Да будет так. Мешочек или мешочки, если ты сделаешь несколько, размести в разных уголках дома. Периодически очищай их, выкидывая содержимое и заменяя новыми травами. Мешочек можно также хранить в шкафу или в автомобиле. Оберег – любовь и гармония в семье. Тебе понадобятся лаванда, чебрец и розмарин, по 5 веточек каждого. Травы заплети в небольшой венок, украси его лентами и бусинками. Повесь в спальне или центре дома. После скажи слова. Любовь в доме, как светлый свет, согревает нас в холод и беду. Гармония и мир живут здесь. Да будет так. Этот оберег приносит мир и любовь в дом. Его нужно периодически обновлять, так как живые растения теряют свою силу со временем. Оберег – защита от завистников. Травы – помощницы для него. Череда – хвощ и зверобой. Подбирая количество, ориентируйся на ощущения. Тебе предстоит сделать небольшой букет. Он должен удобно лежать в руке и не занимать много места после. Завяжи его желтым шнуром. Этот цвет символизирует защиту и силу. Он дополнит действие трав. Скажи. Зависть и злоба уходят мимо. Моя защита сильна, как стена. Никто не сможет проникнуть в мой дом. Да будет так. Букет повесь вместе, где чаще всего проходят незнакомцы, например, в коридоре. Этот оберег должен висеть в доме, чтобы отгонять недоброжелателей. Убери его, если чувствуешь, что энергия начала ослабевать, и создай новый. Оберег – огненная защита. Возьми полынь, чабрец, базилик. Завяжи травы в небольшой пучок, используя красную или оранжевую нить. Размести букетик на кухне, в затемненном месте и подальше от плиты. Скажи, как огонь горит, так и зло не пройдет. Все плохое сгорит, не дойдет. Да будет так. Я советую размещать этот оберег на кухне, потому что именно там чаще всего происходит взаимодействие с огнем. Также можно разместить его в том месте, где ты регулярно зажигаешь свечи. Для сильной защиты обновляй его каждый месяц. Оберег – земляная защита. Возьми мелиссу, валериану, землянику, по щепотке каждой из сушеных трав и небольшую горстку земли. Смешай землю и травы. Положи смесь в холщовый мешочек и завяжи его. Поставь его в угол дома или под порог. Прошепчи. «Земля меня защищает, как корни древнего дуба. Ни буря, ни шторм не пройдут. Да будет так». Для поддержания силы этого оберега меняй его в зависимости от сезона, каждую весну и осень. Оберег – травяная защита от болезней. Сделай букет из веточек череды, ромашки и бессмертника. Перевяжи его шнуром из натурального материала. Прежде чем повесить в ванной комнате или месте, где ты часто проводишь время, скажи: «Здесь болезнь не будет жить. Здоровье мое всегда крепким будет». Да будет так. Этот оберег особенно полезен в сезон простуд и инфекций. Регулярно меняй его, чтобы поддерживать энергию. Оберег – сила и энергия. Возьми череду и рябину, перевяжи в малый пучок. Выбери место, которое хочешь напитать энергией и силой, например, в рабочем пространстве. Размести пучок там и скажи: «Сила природы в моем доме, энергия в теле, духе и душе. Да будет так». Оберег будет поддерживать энергию дома, создавая поле для активности и вдохновения. Меняй его с периодичностью раз в 3 месяца. Оберег – светлый путь. Возьми лаванду, ромашку и календулу. Сделай из них букетик. Укрась его белыми лентами или нитками. Поставь в том месте, которое символизирует путь или цели, например, на рабочем столе. Проговори: «Мой путь ясен, как светлый день. Мой успех без преграды. Да будет так». Этот оберег нужен в тот период, когда для тебя особенно важны достижения целей и поддержание ясности в жизни. Он будет работать как символ приверженности им. Оберег – покой и отдых. Лаванду, мяту и мелиссу нужно связать в небольшой пучок. Положи его рядом с кроватью или в уголок спальни. Каждую ночь перед тем, как лечь спать, проговаривай шепоток: «Ночь спокойна, сон крепок. Покой в доме, отдых в теле. Да будет так». Используй этот оберег в спальне или на кровати. Периодически обновляй травы, чтобы поддерживать свежесть и силу оберега. Оберег – защита от сглаза и порчи. Возьми череду, зверобой, полынь. Сплети травы в небольшой пучок. Используй натуральную нить, красную или черную, для перевязки. Положи оберег на входе в дом, рядом с дверью или на подоконнике. Скажи, как череда не боится ни холода, ни жары, так и зло не пройдет ко мне. Как зверобой горький и крепкий, так и сглаз не возьмет меня. Да будет так. Оберег нужно менять каждые 3 месяца, так как его сила со временем ослабевает. Сохраняй его в месте, где он не будет подвергаться воздействию посторонних глаз или загрязнениям. Оберег на успех и удачу. Розу, лаванду, мяту, чабрец и розмарин сплети в венок или маленький букет. Укрась венок лентами или атласной нитью золотого или зеленого цвета. Цвет удачи и процветания. Поставь в офисе или на рабочем столе и скажи. Как роза цветет, так и моя жизнь процветает. Как лаванда мирно растет, так и мои дела идут к успеху. Да будет так. Этот оберег работает на привлечение удачи в профессиональной сфере. Он должен быть в центре активной жизни, где есть движение, общение или важные решения. Постепенно заменяй травы, когда почувствуешь, что сила оберега начинает ослабевать. Оберег – семейная гармония. Из лаванды, валерианы, малины и чабреца сформируй маленький пучок. Свяжи его голубой или белой ниткой, цвет мира и спокойствия, а затем повесь в том месте, где чаще всего собирается семья. Прочитай вслух шепоток. Как лаванда в поле живет, так и любовь в доме моей семье живет. Мир и радость в каждом сердце, добро в каждом взгляде. Да будет так. Этот оберег будет наполнять дом энергией любви и покоя. Меняй его раз в полгода, чтобы поддержать в своем доме атмосферу гармонии и взаимопонимания, наполнить его теплом. Оберег – очищение дома. Полынь, можжевельник и шалфей собери в небольшую связку. Перевяжи желтой или золотистой нитью. Затем повесь ее на входе в дом или возле окна. Чтобы оберег начал работать, скажи слова. Как полынь очищает, так и мой дом от всех нечистых сил очищается. Как шалфей защищает, так и негатив не ступит сюда. Да будет так. Этот оберег поможет в очищении пространства от накопленной негативной энергии. Оставь оберег на месяц, а потом подожги и пройдись с ним по дому, окуривая пространство. Оберег – тишина и покой. В маленький мешочек положи лаванду, валериану, мелиссу и ромашку. Завяжи мешочек мягкой белой или пастельной ниткой. Положи мешочек под подушку или на кровать. Скажи, тишина и спокойствие в доме моем, в душе моей. Покой в сердце, мир в семье. Да будет так. Оберег поможет тебе улучшить сон, наполнит дом покоем. Я особенно советую использовать его в моменты стресса или тревоги. Обновляй его каждый месяц, чтобы поддерживать спокойную атмосферу.